поблизости шумели лесные заросли. Оттуда доносился ночной баюкающий свист птиц. Ступая по мягкому ковру из трав, командир ощутил прилив неудержимой радости покорителя. Даже сердце вдруг замерло, потом стало колотиться чаще и чаще. Ну, пришлось расстегнуть молнию. В этом месте будут жить достойнейшие из менвитов, сказал себе генерал. А рабов и так всюду достаточно. Повернувшись к кораблю, он заметил, что уж почти все спустились. Менвиты гордо расхаживали в расшитых орденами одеждах, иногда пристально глядя в глаза какому-нибудь замешкавшемуся арзаку. «Ну-ну, торопись!» — приказывал их взгляд. И арзак начинал сновать, как заводная игрушка. Арзаки суетились за привычной работой, налаживали для менвитов удобную жизнь. Одни раскидывали надувную палатку, устилали пол воздушными матрасами, другие готовили ужин, несли напитки, третьи тащили из леса сучья, укрывали палатку, а для маскировки звездолета натягивали огромную сетку с нарисованными на ней листьями, ветками, похожую на красочный ковер. Группа менвитов осторожно вынесла с корабля большое панно с изображением Гванло и установила его на небольшом холме. Генерал подошел к собравшимся менвитам и, обратив взор к далекой Ромерии, торжественно произнес: «Именем верховного правителя Ромерии, достойнейшего из достойнейших Гванло, объявляю Белиору навсегда присоединенной к его владениям». «Гуара!» — дружно подхватили менвиты. «Гура!» Арзаки молчали. Украдкой они с тоской поглядывали в ту сторону неба, где была их родина. «Штурман!» — обратился довольно сухо генерал Кауруку. Хотя он пребывал в благодушном настроении, все-таки не мог пересилить себя в отношении Кауруку, которого недолюбливал за способности и излишнюю самостоятельность. «На рассвете проведете разведку», — сказал генерал, а про себя подумал: «Первая разведка самая опасная. Вот и справься с этой задачей, если ты такой умный. Проследите за всем самым внимательным образом», — приказал он. «Но и сейчас не зевайте». «Порядок, мой генерал», — отозвался Каурук не так, как принято было среди военных чинов Ромерии. «Но ведь штурман все делал по-своему». Он многое умел, поэтому даже к колдовству не прибегал, как другие менвиты. «А мне не мешает отдохнуть», — подтягиваясь и зевая, сказал генерал. «К тому же на Белиоре прохладные ночи». Один из рабов подал Баанну на подносе фрукты, которые успел нарвать в ближайшей роще. «Ну что, Ильсор?» — обратился, аппетитно жуя, генерал к слуге. «Все ли готово к отдыху?» «Все готово, мой генерал». Ильсор отвесил такой низкий поклон, что тело его повисло, как на шарнирах. Глядя на нелепо согнутого слугу, генерал вдруг расхохотался. «Что, Ильсор, не чуешь ног от счастья, очутившись на такой превосходной планете?» «Да, мой генерал, не может мне не нравиться то, что нравится вам», — согласился Ильсор. «То-то же!» Баанну похлопал Ильсора по плечу и отправился в палатку. Вооружившись биноклем, он поочередно обошел все окна палатки, лениво пробегая глазами горы и тщательно оглядывая ближайшие деревья в стороне леса.